Для выполнения этой задачи необходима была база для формирования и сосредоточения сил. В качестве таковой была избрана Донская область, а впоследствии, по мере развития силы и средств организации, предполагалась вся территория так называемого Юго-Восточного Союза. Отсюда добровольческая армия должна была идти историческими путями на Москву и Волгу. Расчеты, однако, не оправдались. Дальше генерал-лейтенант Деникин указал на мотивы исхода армии белых добровольцев с Тихого Дона. Затем следовал краткий очерк первого ледяного кубанского похода. В конце политического обращения к русским людям новый командующий добровольческой армией подчеркивал: «Предстоит и в дальнейшем тяжелая борьба, борьба за целость разоренной, урезанной, униженной России, борьба за гибнущую русскую культуру, за гибнущее несметное народное богатство, за право свободно жить и дышать в стране, где народоправство должно сменить власть черни, борьба до смерти». Таков взгляд и генерала Алексеева, и старших генералов добровольческой армии Эрдели, Романовского, Маркова и Багаевского, такой взгляд лучше ее части. Пусть силы наши невелики, пусть вера наша кажется мечтанием, пусть на этом пути нас ждут новые тернии и разочарования, но он единственный для всех, кто предан России. Я призываю всех, кто связан с добровольческой армией и работает на местах, в этот грозный час напрячь все силы, чтобы немедля сорганизовать кадры будущей армии и в единении со всеми государственно мыслящими русскими людьми свергнуть гибельную власть народных комиссаров. Командующий добровольческой армией генерал-лейтенант Деникин. В штабе добровольческой армии подводили итоги первого кубанского похода, который первопроходцы обычно называли ледяным. Было над чем задуматься белым военачальникам, которые прекрасно понимали, что гражданская война еще не набрала для российской истории оборотов. И Деникина, и Алексеева, и их сподвижников по белому движению, по белому воинству интересовали прежде всего реальные, потенциальные возможности, созданной их трудами армии корниловцев-добровольцев. От этого зависели их планы на дальнейшее ведение гражданской войны. Белая добровольческая армия, ведомая на Кубань генералом Корниловым, и уводимая с нее другим командующим, выступила в поход 9 февраля 1918 года и вернулась на Дон 30 апреля того же года. Первопроходцы прошли, поскольку конницы у них было мало, по основному маршруту 1050 верст труднейшего пути зимнего времени и начавшейся весенней распутицы. Поход проходил по Задонским и Кубанским степям, отчасти по предгорьям главного Кавказского хребта. За 80 походных дней добровольческая армия 44 дня вела бои с превосходящими силами противника, то есть почти весь поход она, как говорится, не выходила из боя. Вышла армия из Ростова в составе 4000 бойцов, а вернулась на Донскую землю в составе 5000, пополнившись кубанцами, добровольцами и казаками. То есть большие людские потери, прежде всего в ходе неудачного штурма Екатеринодара, не сократили численность армии, что было немаловажно для последующих событий в гражданской войне. Начала поход с несколькими сотнями снарядов, имея по 150-200 патронов на человека. Вернулась армия почти с тем же. Все снабжение для войны белые добровольцы добывали ценой собственных смертей. и только в неравных боях. В кубанских степях добровольческая армия лишилась своего испытанного вождя, потеряв до 1500 человек. Она вывезла с собой на Дон свыше 1500 раненых бойцов. Добровольческая армия после неудачного штурма Екатеринодара по собственной воле ушла с Кубани обратно на Дон. Потери в людях для нее и без того малочисленной были огромны. Но все же на первом военном совете, который состоялся в станице Мечетинской, генерал Алексеев мог сказать присутствующим: «Наша армия пришла с Кубани более сильной, чем вышла из нее. В этом заслуга прежде всего ее первого командующего. Добровольчество не ослабло даже с учетом утраты генерала Корнилова Лавра Георгиевича». И закончил свое выступление Михаил Васильевич следующими словами: «Выйдя из одного похода, нам надо готовиться к новому. Главная борьба еще впереди. На Дону белая добровольческая армия соберется с новыми значительными силами. Перед вторым кубанским походом она будет состоять из трех пехотных дивизий, одной конной и одной кубанской конной бригады. Поход прикрывался четырьмя бронепоездами: офицер, Единая Россия, генерал Корнилов и Вперед за Россию. Сохранял свое название Корниловский ударный полк, который будет развернут сначала в пехотную бригаду, а затем в одну из четырех цветных дивизий добровольческой армии. Ими были Корниловская, Алексеевская, Марковская и Дроздовская пехотные дивизии. Имя Лавра Георгиевича Корнилова осталось почитаемым в рядах белой добровольческой армии до последних дней ее существования. В огненном вихре гражданской войны добровольцы-корниловцы пытались увековечить память о нем на родной земле, но не смогли устроить даже перезахоронение останков героя белого движения. Тому были свои причины. В декабре 1918 года при главнокомандующем добровольческой армии на юге России генерал-лейтенанте Деникине была создана так называемая особая комиссия. В ее задачу входил сбор материалов о преступлениях большевиков в освобожденных от них областях. Состав комиссии отличался представительностью. Здесь были опытные юристы, известные общественные деятели, офицеры генерального штаба, бывшие сотрудники Министерства иностранных дел, члены союзных миссий. А работа особой комиссии велась в строгом соответствии с уставом уголовных преступлений. Производился опрос свидетелей и потерпевших, изучались документальные материалы. Члены комиссии работали добросовестно и скрупулезно. Сами ее сотрудники говорили, что задача у них чисто пропагандистская, агитаторская — показать злодеяния большевизма. Особой комиссией было вскрыто немало фактов массовых убийств и истязаний, гонений на русскую православную церковь. Из собранных материалов белых следственных органов сложились, к примеру, такие громкие дела, как дело об убийстве в Екатеринбурге царской семьи и дело распространенной на советской Кубани социализации девиц от 16 до 25 лет, официально санкционированное властями изнасилование девушек и молодых женщин из буржуазных классов. Известность приобрело и расследование кровавых дел в городе Таганроге, где военным комиссаром был бывший каторжник, отбывавший наказание за убийство, а председателем контрольной комиссии по перевозке бриллиантов для диктатуры пролетариата известный в недавнем прошлом грабитель по кличке Пузырь. Работниками особой комиссии, среди прочего, было проведено расследование факта глумления большевиков над телом убитого генерала Корнилова. Этот материал стал одним из многих в архиве особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков и сохранился до наших дней. Вот его содержание. 31 марта 1918 года под городом Екатеринодаром, занятым большевиками, был убит командующий добровольческой армии народный герой генерал Корнилов. Тело его было отвезено за 40 верст от города в колонию Гнадов, где оно и было 2 апреля предано земле одновременно с телом убитого полковника Нежинцева. В тот же день добровольческая армия оставила колонию Гнадов, а уже на следующее утро, 3 апреля, появились большевики в предшествии разъездов Темрюкского полка. Большевики первым делом бросились искать якобы зарытые кадетами кассы и драгоценности. При этих розысках они наткнулись на свежие могилы. Оба трупа были выкопаны, и тут же большевики, увидев на одном из трупов погоны полного генерала, решили, что это генерал Корнилов. Общей уверенности не могла поколебать замедлившаяся по нездоровью в Гнадов сестра милосердия добровольческой армии, которая при предъявлении ей большевиками трупа для опознания, хотя и признала в нем генерала Корнилова, но стала их уверять, что это не он. Труп полковника Нежинцева был обратно зарыт в могилу, а тело генерала Корнилова в одной рубашке, покрытое брезентом, повезли в Екатеринодар на повозке колониста Давида Фрука. В городе повозка эта въехала во двор гостиницы Губкина на Соборной площади, где проживали главари советской власти Сорокин, Золотарев, Чистов, Чуприн и другие. Двор был переполнен красноармейцами, воздух оглашался отборной бранью, ругали покойного. Отдельное увещание из толпы не тревожить умершего человека, ставшего уже безвредным, не помогли. Настроение большевистской толпы повышалось. Через некоторое время красноармейцы вывезли на своих руках повозку на улицу. С повозки тело было сброшено на панель. Один из представителей советской власти, Золотарев, появился пьяный на балконе и, едва держась на ногах, стал хвастаться перед толпой, что это его отряд привез тело Корнилова. Но в это время Сорокин стал оспаривать у Золотарева честь привоза Корнилова, утверждая, что труп привезен не отрядом Золотарева, а темрюкцами. Появились фотографы, и с покойника были сделаны снимки, после чего тут же проявленные карточки стали бойко ходить по рукам. С трупа была сорвана последняя рубашка, которая рвалась на части, и обрывки разбрасывались кругом. «Тащи на балкон, покажи с балкона!» — кричали в толпе, но тут же послышались возгласы: «Не надо на балкон! Зачем пачкать балкон? Повесить на дереве!» Несколько человек оказались уже на дереве и стали поднимать труп. «Тетя, да он совсем голый!» — с ужасом заметил какой-то мальчик, стоявший рядом с ним женщине. Но тут же веревка оборвалась, и тело упало на мостовую. Толпа все прибывала, волновалась и шумела. С балкона был отдан приказ замолчать, и когда гул голосов стих, то какой-то находившийся на балконе представитель советской власти стал доказывать, что привезенный труп без сомнения принадлежит Корнилову, у которого был один золотой зуб. «Посмотрите и увидите», — приглашал он сомневающихся. Кроме того, он указывал на то, что на покойнике в гробу были генеральские погоны, и что в могиле, прежде чем дойти до трупа, обнаружили много цветов, а так простых солдат не хоронят, — заключил он. И действительно приходилось считать вполне установленным, что все это безгранично дикое глумление производилось над трупом генерала Корнилова, который был тут же опознан лицами, его знавшими.